«Я не думала, что так бывает», — призналась она. «Это все как будто не со мной». «А обычно ты не таскаешься по чужим огородам?» — уточнил Костя. «Обычно?» «Нет», — подтвердила она и огляделась. «Откуда ты знал про сетку? Что ее можно отогнуть? Ты уже лазил сюда?» Костя замялся. «Ну, вообще-то, это я ставил забор». «То есть тебя наняли поставить забор? И ты схалтурил?» — снова развеселилась Катя. «Нет, почему сразу нанял? Это мой забор и огород мой». «А-а-а!» Катя огляделась внимательнее. «Этот огород ничем не отличался от всех остальных. Такой же аккуратный, с большой грядой кабачков и тыкв, несколькими плодовыми деревьями, рядами подвязанных на колышке помидоров и огурцов и небольшим полем окученной картошки. Но для нее огород стал особенным, как только Костя назвал его своим. И даже вишня показалась слаще. «Так ты знал, что там собака?» Она кивнула на соседский участок. «Обычно она сидит на цепи». Они оба замолчали. Катя развела руками. «Так что, мы расходимся по домам?» «А ты хочешь?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Скоро наверняка Степка притащится. Так что можем идти дальше, пока его еще нет. Ночь еще не закончилась. 8 заборов позади, так что осталось всего 4». «Ты считаешь?» — искренне изумилась Катя. Все это забавляло ее. «Это все так странно. Ну, кто сейчас верит в приметы?» «А, нет, ты сказал про эти 12 заборов». И все тут же ломанулись. «Я знал, что мы полезем. Такой был у меня план». Костя почесал руку, которую все еще жгло от крапивы. «Ванька все время талдычит про этот огород со сладкими яблоками, и как они с Маркелом туда залезли в 9 классе». «И ты специально сказал это неподалеку», — ахнула Катя. «Ванька подпил. Он и так безбашенный, а после этого дела...» Костя выразительно щелкнул себя по горлу. «Странно другое. Никто и не вспомнил, что сейчас еще рано для яблок. Это было слабое место в моей идее, но все удалось». Она все еще не уяснила его главную цель. «А я просто хотел узнать, полезешь ты с нами или нет?» — добавил он. Такого признания она не ожидала. «Это что получается? Он думал о ней, когда затевал все это? Так, может, их побег от остальных тоже заранее спланирован?» «А если бы я не полезла?» — осторожно спросила она. «Ты полезла?» И сразу все стало просто, легко и ясно. Так ясно, что и обсуждать это было незачем. В молчании они дошли до края огорода. «Здесь удобнее всего», — хлопнул Костя по прибитым перекладинам и перелез первым. Катя взобралась следом, втайне удивляясь, как быстро она наловчилась. Костя уже спрыгнул на землю, и когда она спрыгивала, протянул обе руки и поймал ее за талию. Их обоих качнуло, и Катя оказалась в его объятиях близко-близко. Она почувствовала его прерывистое дыхание. На миг он показался ей таким большим, что она почти испугалась. Но его руки тут же разжались и выпустили ее. «Ты...» Катя с трудом искала, что сказать или спросить, и выпалила первое, что пришло на ум. «Что ты кинул в костер? Там, на лугу, где праздник?» «Все-таки заметила», — кивнул Костя. Он снова смутился, сорвал травинку и сунул в рот. «Это опять примета. Ты, наверное, думаешь, что я как суеверная баба?» Катя терпеливо дожидалась ответа. «Ну, хорошо. Мама в последнее время плохо себя чувствует. Она, конечно, виду не подает. Знаешь, какие у нас женщины. до последнего будут хорохориться. Но я-то вижу, что приболела. Я на шабашках подзаработал. Ей ночнушку новую купил. В город смотался и купил. А старую забрал и вот сжег. Ты поэтому говорил, что в Купальском костре все плохое сгорает? Болезни, беды, так народ считает. Только не думаешь, что... Да ничего я не думаю, с жаром перебила его Катя. Наоборот, молодец, у мамы теперь новая вещь. В любом случае хорошо. А если еще и выздоровеет? Костя кивнул. Вот и я так решил. Хуже-то не будет, верно? Приметы родились вперед нас, согласилась она. Вот я вроде не верю ни в черную кошку, ни в 13-е число. А когда ложка падает, знаю, что скоро придет какая-то женщина. И стучишь по дереву. Закончил за нее Костя, и они переглянулись с пониманием. Оставшиеся три забора ребята миновали без приключений и спустились к реке. Ночь была тихая, теплая. В кустах дурноклена заливались соловьи, перемежая пение трескучим щебетом. На песке кто-то оставил кострище. Среди пепла еще дрожал серо-красный жар и тени. Рядом блестела влажным горлышком пивная бутылка. Мимо торчащих из воды свай старого моста, вязко журча, текла река. Мощенная булыжником дорога, что раньше вела на мост, теперь уходила в воду. «Смотри!» — кивнула Катя на мостовую. «Кажется, что дорога сделана не для нас, а для каких-то водяных жителей, чтобы им удобнее из Юлы выходить было». «Тебе видней», — усмехнулся Костя. «Почему это?» «Ты у нас Мавка, не я. Почему ты меня так называешь? Я похожа на злой дух, утаскивающий кого-то под воду? Или я просто выгляжу как утопленница?» «Ты вынырнула прямо перед моей лодкой. Кем еще мне тебя считать?» Его улыбка была такая же резкая, как и все лицо. «А сегодня? Эти волосы твои вьются. Сарафан. Ты на огородах, как привидение. Надо вернуться, детка того с ружьем проверить, а то он мог и приставиться от такого явления». Катя собралась насупиться, но вместо этого хихикнула, не сдержавшись. «А еще у Мавок спина прозрачная», — вспомнил Костя ни с того ни с сего. «А, ну да, сходство полное», — иронично закивала девушка. «На Ивана Купалу вся водяная нечисть выходит на берег, но костры защищают людей, так что я тебя не боюсь, ты прими к сведению. А если серьезно?» «Это хорошо, что администрация захотела выделиться. Ну, в смысле, праздник такой устроить. До перестройки все по-тихому праздновали, между собойчиками. А по-хорошему народ должен помнить свои традиции». «Их и так помнят. Песен вон сколько пели сегодня», — вспомнила Катя. «Я столько никогда не слышала в одном месте. Прямо народный концерт». «Эти песни...» — Костя вздохнул. Он вдруг разволновался, голос стал требовательным. «Они сейчас просто звуки, понимаешь? Их по пьяни поют. Да и все. Еще и шансончиком перемежают. А раньше ты когда-нибудь думала, как они возникали? Как рождаются вообще народные песни? Наши, украинские и, я не знаю, болгарские, да хоть английские. Я не знаю, что они там растят, как вообще живут сельские жители там. Но ведь живут же и земледельцы, и мастеровые какие-то. Не все ж там небоскребы. Я хочу сказать, что это тяжелый труд — жить на земле. Наверное, самый тяжелый в мире». «Ну, не скажи. А на заводе? А в шахте?» «Ну, заводы разные бывают. Если гравий на транспортерную ленту кидать, то, конечно, и шахты. Но все равно сельский труд — это ад. Декорации красивые, — он обвел рукой простирающийся пейзаж. Но ад! Земля эта жирная, черная или сухая, как пыль, да еще с коркой сверху. Лопату на штык не воткнуть. Ее надо обрабатывать все время, каждый день с утра до ночи. А если засуха, или все вымокло и сгнило на корню, или саранча поела, жуки. Рехнуться можно! В этих песнях все неприкрытое, понимаешь? На разрыв, когда работать уже не в моготу. Ты же слышала, Маркела, когда солнце печет, пот льет в глаза, так что щиплет, и руки ноют, и спина. В наклон же приходится работать. Каждый суставчик горит огнем. А до конца еще, ох, как не близко! И они пели. Это мы уже так весело приплясываем. Косил ясь конюшину, поглядел он на девчину. А на самом деле ты себе представь только. Конюшина — это клевер. Ясь, значит, косит клевер, а девчина жито жала, то есть рожь по-нашему. И что думаешь, до переглядок им было? Другое дело, что человек ко всему привыкнуть может. И народные песни настоящие, они для того, чтобы прям тут посереть поле, не завалиться и копыта не отбросить. Их поют, когда уже нет слов. Он подпер рукой голову и удрученно замолк. Катя думала о сказанном, поражаясь, что такие мысли вообще посещают ее знакомого. Она не была согласна с ним во всем, но Костя спохватился. «Я все болтаю. С тобой так просто говорить, о чем думается», — признался он застенчиво. «Просто мне не все равно. Я тут родился. Это моя земля. Бывало всякое. Но сейчас хуже всего. Все развалилось. Зарплату матушки на заводе 5-й месяц задерживают. Разворовали уже все, что можно. А пару лет назад вообще было тяжко. Денег не было ни у кого в поселке, даже у Остапенко. Деньги-то бог с ними. И так протянем, картошки выкопаем, с голоду не помрем. Дело-то не в деньгах, а вот тут...» Он постучал пальцем по лбу. «Как этот мост? Старый вроде уже смыло, а новый когда еще построят?» «А, ладно, не бери в голову. Что-то меня занесло». Он махнул рукой и даже подмигнул. Но Катя видела, что сейчас прорвалось то важное и настоящее, что было у него на душе. «Да нет, мне интересно знать, что ты думаешь», — подбодрила она его. «Я много чего думаю. Это неинтересно. Но я всего лишь парень из Пряслиня. А эта земля знала и других людей, древних воинственных скифов, сарматов. Боюсь, куда более достойных, чем мы. Тогда тоже были путешественники. По берегам жили племена земледельцев. Но и в этих племенах находились те, кто стремился узнать, что же там, за горизонтом. Какая жизнь? Такая непохожая на тяготы их родного селища идет там, за лесами. Эта река видела настоящие корабли». Говоря это вполголоса, он вытянул ноги и откинулся на песок, глядя в небо. Вокруг уже светало. Месяц уплыл за реку и качался у дальнего леса. Лицо Кости, чуть сглаженное предрассветным сумраком, приобрело мечтательное выражение. И даже речь его изменилась, как будто он вслух зачитывал книгу-невидимку. «Она была полноводная, широкая и оживленная эта река. По ней купцы попадали в Десну и Днепр, а вместе с ними увязывались и те, кто хотел странствовать. Крепкие деревянные ладьи, просмоленные, расписные, задранными вверх носами, вспенивали на рассветах и закатах гладь воды, у которой еще не было этого имени — Юла. В их трюмах тускло поблескивали меха, шелестело зерно. линяли от речной влаги ткани, созданные укутать с собой тела самых невероятных красавиц и алтари самых суровых богов. На них плыли хмурые бородачи в грубых многослойных одеждах, богатые купцы и нищие странники, которым нечего было терять, и ничто нигде не держало. Однажды здесь появился и этот мужчина издалека. При нем был его меч, единственная драгоценность, друг, спутник и защитник. Не раз меч спасал его от коварного удара злобного кочевника или алчного проходимца. Воин немало повидал на своем веку, но неведомые земли все равно манили и обещали большее. А у него было все, что требовали эти земли взамен. Отвага, сила, терпение. Днем он был воином, огромным и бесстрашным, и не раз доказывал свою храбрость в бою. Но по ночам, когда звезды тонули в речной воде, с него спадала эта маска. Всего лишь мужчина. Вот кем он был на самом деле. И звезды, и соловьиные трели тревожили его влюбленное сердце. По ночам оно ныло и не хотело странствовать. Его тянуло туда, где черноволосая дева после долгого дня, полного тяжкой работы, расчесывала и сплетала свои косы и наигрывала на флейте из лебединой кости простую, но трогательную мелодию. Она не пела. Песня могла бы выдать ее думы родным и соседям. Но флейта, подаренная ей самым прекрасным воином на свете, касалась ее губ, и ей чудилось, что это ее воин целует их. А ему эту мелодию напевал ветер, и вся его душа стремилась обратно, туда, где дом и она. Путешествие подходило к концу. На растущей луне он собирался вернуться и все чаще радостно думал об этом. Он вспоминал родные места, сидя на корме и перекидываясь словами с земляком, который отправился странствовать вместе с ним. Здесь, на реке, где встречались разные люди, говорящие на разных наречиях, поговорить с земляком было особенно приятно. Но и ему воин не рассказывал о самом сокровенном образе, являвшемся во снах, пока не наступил тот самый день. Воина не мучили предчувствия, не являлись предзнаменования. Когда ладья пристала к высокому берегу, он выбрался и зашагал в лес, дыша ароматами диких трав, и не заметил, что нога его ступает на камень, на котором пригрелась змея. Один миг, и все было решено. Он, хромая и превозмогая огонь, растекающийся по венам, добрался до ладьи, но ни его спутники, ни знахарь из ближайшего поселения ничем не смогли помочь. Воина уложили на берегу, и он смотрел в небо, на старый, съеденный наполовину месяц, и знал, что узенького и нарождающегося ему уже не увидеть, как не увидеть темноглазую деву, плетущую косы на утесе у реки. Никогда. Он просил своего земляка найти ее и сказать, что видел во сне только ее, всегда только ее одну. И земляк обещал. На следующем закате тело воина предали огню, а кости захоронили, положив рядом верный меч и поставив возле черепа слепленную накануне глиняную чашу. Таков был обычай. И ладья поплыла дальше, а земляк спустя несколько лун вернулся в родные земли, нашел черноволосую красавицу и поведал, что воин решил остаться в чужой стороне, где незакатное солнце и вечное лето. И уже сам стал по вечерам приходить к девушке и рассказывать о своих удивительных странствиях и приключениях, половины из которых, конечно, и вовсе не было. Скоро девушка стала его женой, и в утро свадьбы, заливаясь горючими слезами, выбросила с утеса, на котором расплела девичьи косы, свою лебединую флейту. Катя сидела, стиснув руками колени, не в силах проронить ни звука, и глядела на луга за рекой. Костя тронул ее за плечо, легонько, мимолетно. «Эй!» Она увидела, что каштановый локон прилип к его вспотевшему лбу. «Откуда ты все это знаешь?» — хрипло пробормотала она. «Прямо песня о вещем Олеге. Это местная легенда?» «Вполне могла бы быть». «То есть это неправда?» «Правда то, что знает наша Юла. Но она не секретничает даже с мавками», — усмехнулся Костя. Рассказанная история была довольно банальной. А что действует на девушек в 17 лет лучше, чем банальности? «Но ведь почему-то ты решил, что такая история была», — не сдавалась Катя. «А почему бы и нет? У нас в окрестностях раньше частенько находили курганы и селища, стоянки древних людей, за Лисановкой, в Марфино. Тут кипела жизнь. А однажды, когда хлебозавод в 60-е строили, копали фундамент, и там нашли захоронение с мечом и чашей. Воин, видимо. То, что чаша слеплена была небрежно, говорит о спешке. Своего так не похоронили бы. Значит, чужак. А дальше? А дальше ты все придумал. Правду об этом воине мы не узнаем в любом случае». Захоронение быстренько сравняли с землей и продолжили строить хлебозавод. Костя невесело усмехнулся и цокнул языком. «А ты говоришь, песни. Какое кому дело до песен, когда не хранят и кости?» Катя медленно опустилась на спину, устроившись на песке рядом с ним. Они вдвоем глядели в светлеющее небо. Их плечи случайно соприкоснулись. Катя почувствовала жар, идущий от его сухой кожи. От этого прикосновения она покрылась мурашками под своим легким батистовым сарафаном. Они очнулись от самого утреннего из всех звуков, бодрого петушиного крика. Ночная пелена спала, и оказалось, что уже рассвело, от воды тянет свежестью, которая исчезнет с первыми лучами июльского солнца. Птицы сменили томные напевы на звонкое чириканье, и наперекор утреннему пробуждению природы на Катю наплыла дремота. В теле, в каждой косточке почувствовалась ломотная усталость. — Ты спишь совсем? Пойдем! — Костя опять сжал ее руку. Они встали, наспех отряхивая мелкий песок. Как не хотелось расставаться. Всю дорогу до калитки Катя поглядывала на своего спутника, стараясь разобрать в его чертах хоть намек на такие же переживания. Но Костя был спокоен и умиротворен. Может быть, эта долгая прогулка не произвела на него впечатления? Или он сотню раз водил девушек на берег и заучил эту сказку про воина, чтобы впечатлить их? Катя не хотела признавать, что вообще-то такие разговоры не свойственны ее знакомым парням. Так, может, эта тщательно отрепетированная роль? Чтобы выгодно от них отличиться и произвести эффект? Она нахмурилась. Костя вдруг улыбнулся. «Когда ты хмуришься, ты похожа на ежа. Только надо еще сердито сопеть, вот так». И он стал быстро втягивать носом воздух. С этим шутливым сопением улетучились и все ее страхи. В такое чистое, умытое росой утро, когда все остальные спали в своих кроватях, а мир встречал солнце, не существовало ничего дурного. Тем более, что все дурное только недавно сгорело в кострах. Желание это загадало? Вдруг вспомнил Костя, останавливаясь у калитки Ветлигинского сада. И Катя даже не удивилась, что он знает дорогу к ней. 12 наших заборов». «Да», — соврала она. «Ну и хорошо. Спокойной ночи». С едва заметной заминкой он отступил и побрел прочь. Катя зашла в сад, но тут же встала на цыпочки и заглянула в калитку, чтобы глазами проводить его сутулую спину. Она поняла, что всю ночь была так увлечена его присутствием, что даже не рассмотрела его толком. Он только что ушел, а она не могла вспомнить его лица, но помнила каждое мимолетное ощущение, что он пробудил в ней. Они провели вместе целую ночь, одни. Интересно, что скажет мама, когда узнает об этом? Катя охнула. Она начисто забыла, что на свете вообще есть Алена, которая просила не задерживаться допоздна. Не дай бог она не спит, и если посчитает Костю виновником такого позднего возвращения, то... Если примета про заборы работает, то пусть Косте понравится маме. В торопях, взбираясь на холм, на котором раскинулся их сад, пробормотала Катя. Когда она зашла в дом, вставало солнце. От бессонной ночи и переживаний, таких острых, почти болезненных, все вокруг приобретало радужные оттенки. Она видела маслянистый ореол вокруг каждого предмета в комнате и вглядывалась в обстановку, дорезив в глазах, как будто все это происходило уже во сне. Казалось невероятным, что в этом доме все по-прежнему, и пол, и потолок, и расположение комнат, и все-таки спящая Алена, потому что ничего прежнего в Катином мире не осталось. Все изменилось за эти 5 часов купальской ночи.